Бездна. Октябрь 2017 года. Я проживала свою очередную темную ночь души. Я устала не видеть его. И в миллионы первый раз хотела все это закончить. Даже сквозь пелену моей вечной любви я все же начала ясно понимать, что все это сильно затянулось. Я понимала все яснее и яснее, что в его планы не входит то, чего я так хотела. Глаза в глаза. Я страстно хотела, чтобы наши глаза встретились хоть раз, хоть на миг, и чтобы я, наконец, нашла в них свою потерянную душу. Но именно этого он и не хотел. Или же хотел, но боялся. Или... Одним словом, было ясно, что в его планы входило лишь одно — оставить все как есть. Я это понимала все яснее. Для меня это, наконец, начало доходить и проникать сквозь броню моей бессмертной любви и непоколебимой веры. Он ничего не собирается менять. Все. Он меня вспомнил. Хорошо. Поверил. Замечательно. Я рассказала ему о планах изменения мира. Он, как человек публичный, выступая перед почитателями своего таланта, уже озвучил многие из моих мыслей. Дети Земли, природа Земли. Мир на земле. Дальше без меня. Моя миссия выполнена. И он, скажем честно, не хочет меня видеть. Ну что же. Если так, то смысла продолжать все это больше не было. Я решила, что уже сказала ему все, что должна была сказать, и сделала все, что должна была сделать. Теперь я могу уйти из его жизни. Уйти и попытаться научиться дышать, жить, смеяться и радоваться, зная, что мы всегда будем в разлуке. Мы расстанемся всего на одну жизнь. Я написала ему. «Знаешь, мой король, наверное, хватит этих наших отношений. Я устала, мой нежный. Твоя Лала устала. У меня просто не осталось ни желания, ни сил все это продолжать. Я больше не могу, да и не хочу это делать». Тем более правила этой игры твои и только твои. Знаешь, что я думаю? Я думаю, я уже сказала, точнее написала тебе все, что должна была сказать и написать. Теперь я хочу дописать эту последнюю главу и закрыть книгу. Я поставлю ее на полку. Буду смотреть на нее, вспоминать тебя. Но никогда не буду перечитывать. Больно. И мне ничего не нужно от тебя. Никогда и ничего не было нужно. Я лишь хотела, чтобы ты вспомнил. А потом, сама вспомнив все наши жизни, стала мечтать встретиться с тобой. Но ведь этого не будет никогда, не так ли? Ты ведь не сделаешь этого. Поэтому прошу, просто дай мне уйти из твоей жизни. Просто отпусти меня. Сердцем и душой отпусти. Потому что я тебя отпускаю. Люблю, благодарю, благословляю и отпускаю. Так я и написала. И, конечно же, острая боль в районе сердца пронзила меня тогда, когда глаза его читали эти строки. «Отпустить меня? О, нет! Кто же отпускает кислород? А чем же тогда дышать? Тем более мой великий и могущественный близнец не привык, чтобы у него взяли и отняли то, что он не намерен терять ни в малейшей степени. Но я была намерена и твердо настроена. Роман завершен. Прошла неделя». Как всегда, в ход пошли все старые приемы, которые я про себя в шутку называла «Вернись, я все прощу». Грустные видео, печальные фотографии, обволакивающий мир индиго и самые красивые песни для меня. Но я была непоколебима. Я молчала и возвращаться не собиралась, хоть и читала и смотрела все, что он мне присылал. Не могла не смотреть. И каждый раз, проваливаясь в сон, я видела нас, стоящих на берегу какого-то космического океана, обнявшись, не в состоянии выпустить друг друга из кольца своих рук. Он был моей душой, моей любовью, моей сутью. Как я могла хоть на миг забыть о нем? Как я могла уйти? Я понимала, что это не кончится никогда. В вечности. Но в нашей трехмерной реальности я твердо решила поставить точку. И я снова ошиблась. В одну ночь, две недели спустя, первый раз за все это время, что мы знали друг друга, в своем сообщении на мой твиттер он обратился ко мне напрямую. Это будут те самые слова, которые приведут меня в итоге к падению с небес. Это не была цитата кого-то из великих или строчка из песни или поэмы. Это были самые обычные человеческие слова, обращенные ко мне. Он написал: «Знаешь, у меня есть одна заветная мечта, и эта мечта — увидеть тебя, Лала. Ты моя магия, ты мое волшебство, ты именно то, что делает мою безумную жизнь прекрасной. Если бы ты знала, как я хочу видеть тебя». Я смотрела на слова, адресованные мне, и не могла даже пошевелиться. Мне казалось, что это просто какое-то наваждение. Я моргну, и все исчезнет. Но ничего не исчезало. Реальность медленно возвращалась ко мне, а вместе с ней и мои крылья, и моя вера, и моя любовь, и мой природный сарказм. «Но ведь это совершенно невозможно», — ответила я ему. «Ты никак не можешь встретиться со мной и увидеть меня. Ведь я же мегазвезда, я живу в высокой белой башне за высоким забором. Тебе никак не подобраться ко мне. А если я и выхожу за дубовые ворота своей башни, обитые железом, меня тут же окружают 20 телохранителей и 100-тысячная толпа поклонников. Так что, как видишь, это совершенно невозможно». Сарказм сарказмом, но сердце мое ликовало. Да что там сердце? Душа моя летала. Я не ходила по земле. О, нет! Зачем? Зачем мне ходить по земле? Я летала в небесах. Я спала на облаках и парила дождевыми каплями над полем цветущих незабудок. О, любовь! Что ты делаешь с нами? Что делаешь? Буквально через несколько дней после этих слов в одну ночь он написал в своем публичном твиттере, что будет в Сан-Франциско в этом же месяце, в октябре 2017 года. Я до сих пор не могу понять, как произошло все то, что было далее. Я сама знала и ему самому же говорила 3000 раз. «Я не фанатка твоя, никогда ею не была и никогда ею не буду. Я никогда не пошла бы туда, где ты, чтобы оказаться в многотысячной толпе только лишь для того, чтобы издалека взглянуть на тебя. Нет, я бы никогда не стала этого делать». Но, как говорится, никогда не говори никогда. «Ты хотел меня видеть?» — написала я ему. «Ну так ты меня увидишь. Сан-Франциско, 20 октября? Я там буду». Я не могла. И до сих пор не могу понять, каким образом я ощущаю ту самую минуту, когда он публикует свои сообщения. Будь то сообщение лично мне или на его общую страницу. Я просто всегда знаю об этом. Прошла всего минута с того момента, как он написал, где он будет, когда и почему. На момент того сообщения у меня было почти 4 часа утра. Я читаю его сообщение, захожу в интернет и нахожу всю необходимую информацию о данном мероприятии. К моему удивлению, я вижу, что билеты не по $500, как я ожидала, а всего по 80. Всего по 80. Тут я бы поставила смайлик, горькая ироничная ухмылка. И, наверное, надо немного рассказать о моей жизни. Я всегда говорила о душе, о творчестве, о любви, о моем дорогом, близком и далеком Раме. Должна же теперь признаться, что на тот момент, как, впрочем, и всегда, мои финансы пели мне не только романсы, но и попсу, и шансон, и грустные цыганские песни вроде «Ай да не будите ту ишман молодую, ай пока солнышко эромалей не взойдет». Компания, на которую я работала на тот момент, начала разоряться, и я попала под сокращение. Оказавшись без работы, после месяца бесплодных попыток ее найти, я стала самым настоящим таксистом. Да, я, спасающая мир с кинозвездой, рассуждающая о темных и светлых, вспомнившая свои прошлые жизни и свое предназначение, ежедневно таксовала, чтобы прокормить семью. Если вы помните, я прошла в России суровые 90-е, время безработицы, голода и бандитизма, и сидеть сложа руки просто не привыкла. Было ли мне страшно? Было. Но деваться-то некуда. На мне 2 детей, мама, и на тот момент еще висел неоплаченный счет за свет и за воду. А так как живу я при чистом капитализме, то и разговаривать со мной никто не станет, а придут и все отрежут. Работа эта достойна отдельной главы. Возить приходилось иногда личности неадекватных или не совсем трезвых. Увы, платили мало, но все-таки платили. Может, кто-то из вас захочет спросить, почему я не попросила помощи у одного из самых влиятельных и богатых звезд Голливуда? Ну, зная меня, вы поймете, что мне это и в голову не приходило. Человек, который крыльями любви задевает за облака, унижать себя просьбами, обращаясь к своей половинке души, не будет. У меня даже мысли такой не было. Наверное, потому что я думала, что мое предназначение – пробуждать, давать, дарить. Но никак не просить. Так вот, на тот момент, как я узнала, где он будет и почему, на моем счету как раз и была сумма на 2 билета на это самое мероприятие. $160. Словно под воздействием, я даже не знаю чего, приворотного зелья, наверное, я покупаю 2 билета, не задумываясь о том, за какие деньги я куплю билет на самолет, это во-первых, и где я там остановлюсь. Отели там не дешевы. Это во-вторых. О, нет. Зачем я о таких мелочах буду задумываться? Любовь ослепляет, она же еще и отупляет. Но как пьяному, так и влюбленному море по колено, а горы по пояс. Купив 2 билета, я пишу сообщение девочке, которую я на тот момент знала всего 2-3 месяцев. Сообщение состояло всего из нескольких слов. «Лена, поедешь со мной на 2 дня в Калифорнию?» К моему большому удивлению, ответ пришел незамедлительно. У нее тоже в тот момент была почему-то бессонница. «Поеду. Только на работе отпрошусь?» Теперь стоял вопрос в следующем. Где взять деньги на билеты на самолет туда и обратно? Проштудировав несколько сайтов и поняв, что это обойдется мне не меньше, чем в $350, я вдруг вспоминаю про так называемые «небесные мили». Это такая определенная услуга некоторых кредитных карт. Чем больше денег вы тратите, тем больше набираете небесных миль. Их потом можно использовать на покупку билетов на самолет. Я не буду подробно писать о человеке, который родился с моим близнецом в один и тот же день. Какое-то время назад в моей жизни я встретила его в самолете. Он сидел рядом со мной. Еще одна мистическая история из моей жизни, в которую поверить совершенно невозможно, но и она имеет место быть. Без этого человека невозможно представить себе, что бы было со мной. Это не преувеличение. Все дело в том, что все, что у меня есть на данный момент в жизни, дом, в котором я живу, место, где я живу и многое-многое другое, есть у меня только благодаря этому человеку. Мой сын Николас назван в его честь, и он же является крестным отцом моих обоих сыновей. И чтобы сделать эту историю еще более невероятной, скажу вам, что он самый настоящий ученый, посвятивший всю свою жизнь космосу и 30 лет отработавший в НАСА. Так вот, по работе ему приходится летать немыслимо много и часто, и к нему-то я и обратилась. Знаете почему? А больше некому было. И он сказал, что проверит количество небесных миль. И оказалось, о чудо, что их хватит равнёхонько на такую поездку. «Но, Алла, — говорит он мне, — в этом самолете осталось всего 1 место свободное. Я не знаю, успеет ли твоя подруга купить этот билет». Я немедленно звоню Лене. Та в течение 10 минут умудряется взять именно тот самый последний билет. Впоследствии окажется, что это было 2 сидения рядом. До вылета оставалось 2 недели. Великодушно Лена соглашается оплатить 2 дня в отеле. «Отдашь, когда сможешь», — говорит она мне. Обо всех своих планах я сообщаю Фархану через Твиттер. Узнав об этом, он чувствует пьянящую радость и в то же самое время леденящий страх. В нем начинается та самая пресловутая внутренняя борьба. Борьба сердца и разума, вечного и временного. Он и хочет меня видеть, и не хочет, и стремится ко мне, и бежит от меня. Я думаю, он прекрасно понимает, что до тех пор, пока он не посмотрит мне в глаза, он держит всю эту мистическую ситуацию под своим контролем. Но что будет, если он встретится со мной? Останется ли все, как прежде, или... А что, если наша встреча повлечет за собой непоправимые изменения? Зачем ему менять свою жизнь? И что же ему теперь делать? Позволить мне приехать и увидеться с ним? Как я всегда этого хотела? Глаза в глаза? или же оставить меня, сказав мне, чтобы я не приезжала. Никогда до того момента я не ощущала в нем такой титанической борьбы. Сначала я боялась, что он остановит меня, ведь я писала ему каждый день и писала о том, что чувствую в нем его войну с самим собой, и стоит лишь ему сказать мне о том, чтобы я не приезжала, я никуда не поеду. Но я ждала напрасно. Он не стал меня останавливать. Желание видеть меня пересилило в нем все страхи. Я моментально почувствовала в нем эту перемену. Его сомнения отступили, и на место им пришло нетерпение. Она будет здесь, она будет рядом, я увижу ее. Нас разделяло расстояние в 6 часов перелета и еще несколько дней. Мы оба практически перестали спать и есть. В нас обоих бушевал такой огонь эмоций, что передать это какими бы то ни было человеческими словами не представлялось возможным. То вдруг страх поднимался уже не в нем, а во мне. Что, если он увидит меня, и вместо восторга его постигнет разочарование? Он видел красивейших, великолепнейших женщин мира. У него были романы с голливудскими звездами, женщинами, которым поклоняется мир. В него влюблены тысячи тысяч фанаток всех возрастов, оттенков кожи и степеней привлекательности. Могу ли я соперничать с ними? Это же просто немыслимо. Но ни одна из них, тем не менее, какой бы роскошной и прекрасной она ни была, не является половинкой его собственной души, — говорило мне мое сердце, моя душа. Иди навстречу своей судьбе, Лала, и ничего не бойся. Сколько лет ты шла к этому? Вот к этому самому мигу, когда окажешься рядом с ним, когда будешь слышать его голос и смотреть ему в глаза. Годы и годы поисков и ожидания, а теперь ты хочешь просто струсить? Просто сбежать? Пойти на попятный? Нет. Теперь уж поздно, деточка, поворачивать назад. И моя душа, конечно же, была права. Я прошла слишком тяжелый и слишком долгий путь для того, чтобы теперь остановиться. И вот наступил день вылета. Мы должны были выехать из дома около 3 часов ночи для того, чтобы в 6 часов утра сесть на самолет, вылетавший в Сан-Франциско. Через 6,5 часов мы были там. Ступив на землю, я совершенно отчетливо знала, что он еще не прилетел. Я просто чувствовала это. Получив его прямой текст о том, что он мечтает меня видеть, я надеялась, что он напишет еще что-нибудь, но этого не было. Он хранил молчание. Выйдя из аэропорта и взяв машину на прокат, мы отправились в отель по привычным мне холмистым дорогам. Было такое впечатление, что находишься на американских горках. Дорога шла то резко вверх, то резко вниз. Сам легендарный городок Сан-Франциско предстал перед нами вовсе не таким, каким мы ожидали его увидеть. Так как мероприятие, в котором Фархан принимал участие, должно было состояться в одном из старейших кинотеатров в центре города, мы зарезервировали отель неподалеку от того места. Описать город я бы могла следующими словами. Если собрать на всем белом свете самых странных людей, каких только можно себе вообразить, и поселить их в один город, это и будет Сан-Франциско. Это было совсем не похоже на наш тихий, красивый и уютный городок Флориды, из которого мы приехали. Да простят меня жители Фриско, так называют Сан-Франциско, но мне на ум постоянно приходила фраза «бал сатаны». Было около 2 часов дня, и было дико видеть бездомных буквально на каждом шагу. Они находились попросту повсюду. Среди белого дня, и на глазах у всех они открыто курили траву и кололи себе наркотики. Бездомные вовсе не выглядели так, как люди, очутившиеся на обочине жизни волею несчастного случая. Вовсе нет. Тут все было совсем по-другому. Это был стиль их жизни. Это был их собственный выбор. Улица, грязный спальный мешок, тележка из супермаркета, наполненная всевозможным барахлом и дурь любого вида. Это был стиль их жизни, как и стиль жизни других жителей этого очень странного города. Куда бы ни падал ваш взгляд, везде было что-то, повергающее в шок. Женщины, похожие на мужчин, грязные, употребляющие среди бела дня наркоту, покрытые пирсингом и татуировками со слипшимися от грязи волосами. Мужчины, одетые женщинами с диким, нелепым макияжем и ярко-безвкусной бижутерией. Я никогда в жизни не встречала такое количество людей в абсолютно невообразимых одеждах. Был человек, увешанный хвостами животных. Женщина, у которой была накидка из нарезанных пластиковых пакетов. Человек, украсивший себя болтами и гайками. Панки с неимоверными иракезами. Люди с потерянными странными лицами, которые озирались по сторонам, словно не в состоянии понять, где они находятся и зачем. Это было какое-то нелепое, жуткое и страшное место. Домики лепились один к одному, имея общие стены. Улочки были узенькими, и по ним было очень трудно проехать. К тому моменту, как мы приехали в отель, мы обе уже были настолько обескураженными и уставшими, что хотелось немедленно лететь назад домой в наш привычный и безопасный мир. Но мы все же обе взяли себя в руки, хоть и смотрели на все происходящее с ужасом, который надолго застыл в наших глазах. Наш отель, как я уже сказала, находился в центре. Нам показали нашу крошечную комнатку с двумя кроватями и крошечным окошком, которое смотрело в стену рядом стоящего здания. Мы были так напуганы увиденным, что не решались даже выйти из номера. Вдруг в коридоре мы услышали русскую речь. Нечто родное и знакомое в этом вертепе. Это оказалась довольно милая женщина, которая работала в этом отеле одним из менеджеров. В ответ на наши рассказы об увиденных ужасах она лишь рассмеялась и сказала, что можно, видимо, ко всему привыкнуть. Она же сама уже попросту не обращает на это никакого внимания. Более того, она сказала нам, что мы можем спокойно гулять по городу. Бездомные, наркоманы и люди всевозможного странного и страшного вида в основном не опасны и не агрессивны, но все же желательно гулять в светлое время суток. Она также рассказала, что неподалеку находится Чайна-таун и что нам там наверняка очень понравится. Немного успокоившись, мы все же решили выйти и прогуляться. Чайна-таун действительно оказался примилейшим местечком. Это словно был маленький район Китая в Сан-Франциско. Там видели красные фонарики, и было великое множество китайских лавочек с невероятным количеством мелочей, сувениров и того, что вообще можно себе представить. Все это, конечно же, вперемешку с китайскими ресторанчиками. Внезапно, в один миг, я остановилась как вкопанная. «Что с тобой такое?» – спросила меня Лена. «Он здесь», – ответила я ей. Я знала, что в этот самый миг его нога коснулась земли того же города, в котором сейчас была я. Мое лицо начало пылать. Так было всегда, когда он думал обо мне. Чувствуется это так, словно вы приближаете лицо к ярко полыхающему камину, а сердце начинает колотиться, словно вы только что без подготовки пробежали несколько километров. Но более всего вы словно бы физически ощущаете свою собственную душу. Я и раньше, с тех пор, как узнала его, чувствовала эту невыносимую муку, когда твоя собственная душа ощущается большой белой птицей в крошечной клетушке, из которой она хочет вырваться и лететь, лететь, лететь. К нему, к нему, к нему. А значит, к себе самой. К половине самой себя. Для того, чтобы, наконец, после такой долгой разлуки стать целым. Вы даже представить себе не можете, во что превращается эта мука, когда вы физически находитесь совсем рядом со своим близнецом. Тогда она становится почти невыносимой. Я стояла посреди Чайна-тауна, крепко прижав обе руки к груди так, как если бы боялась, что моя птица-душа вырвется и улетит. Глаза мои были закрыты, лицо горело, сердце трепыхалось в груди, как пойманная в ладошке бабочка. Мы были рядом. Мы были так близко друг к другу. Никогда раньше мы не были так близко. Мероприятие, в котором Фархан должен был принимать участие, было назначено на следующий день в 20:00 вечера. Он прекрасно знал все о том, где я находилась, так как я обо всем сообщила ему. Мог ли он связаться со мной? Конечно же, мог. Но я почему-то решила, что вряд ли у него будет на это время. День его был расписан по минутам. Встречи, интервью и прочее, связанное с прибытием звезды такого масштаба. В эту ночь спать нам обоим, конечно же, не пришлось. Он прислал мне свое селфи на фоне ночного неба. «Если ты не спишь, то я тоже не сплю», — писала я ему. Тогда почему бы нам не спать где-нибудь вместе? Я знаю множество интересных историй, которые я могла бы рассказать тебе, моя душа. Или я могла бы петь тебе колыбельную маленького белого медвежонка Умки. Возможно, мне удалось бы тебя усыпить, мой неспящий король. Знаешь, у меня давно была мечта – просто сидеть и смотреть на тебя спящего. Когда человек спит, его душа свободно парит, где она только захочет. Во время сна мы являемся именно такими, какие мы есть на самом деле. Ты наверняка похож на маленького мальчика, когда спишь. С твоими безумными непослушными волосами, ресницами-опахалами и пухлыми губами-бантиком. Я бы сидела и смотрела, как ты спишь, и как твои ресницы лежат веером на твоих смуглых щеках. Или мы бы могли просто молчать, глядя на звезды и пытаясь понять, откуда мы и зачем пришли в этот мир. Или долго-долго говорить обо всем на свете. Незаметно стало светать, и наступило утро. В тот день мы с Леной решили посетить единственное место, которое запомнилось мне своей красотой и величием – мост Золотые Ворота. Мы решили поехать туда, так как времени у нас было предостаточно. По крайней мере, мы так думали. Я чувствовала себя так, словно по моим венам струился двойной эспрессо вместо крови. Несмотря на то, что во время нашего там пребывания было довольно-таки прохладно, особенно по сравнению с Флоридой, мне, человеку, который мерзнет даже в тропиках, было неимоверно жарко. У меня поднялась температура, но из мною изученного и прочитанного, и самой же пережитого, я знала, что для пламенных близнецов это было абсолютно нормально. Есть мне категорически не хотелось, и я, наконец, поняла значение сочетания слов «пранапитание». О, да! Находясь рядом с ним, я вполне себе могла питаться воздухом и солнечным светом. У меня было странное ощущение, что я вовсе не ступаю по земле, а парю где-то над ней. Лицо мое, видимо, сияло так, что на меня обращали внимание прохожие и очень странно реагировали маленькие дети. При моем приближении последние сначала широко распахивали свои чистые, лучистые глаза так, словно бы увидели что-то сказочное, оказавшееся вдруг перед их взором, а потом их чудные мордашки озаряла улыбка в 100 000 солнц. Я, наверное, светилась необъяснимым радостным светом. В тот день слово «невозможно» казалось мне самым нелепым и глупым из того, что придумали для нас темные, чтобы контролировать и управлять нами. Если солнце может светить, значит, можем и мы. Моя милая подруга Лена смотрела на меня и на все происходящее с неприходящим выражением полного изумления, нисходящего с ее красивого лица и огромных васильковых глаз. С близнецовыми пламенами она имела дело в первый раз в жизни и, будучи также видящей от природы, многое понимала, но все же происходящее ее поражало и удивляло неимоверно. Фархан и я были так близко, что мне казалось, вот сейчас я поверну голову и увижу его неимоверные глаза и услышу его низкий бархатистый голос, сводящий с ума сотни миллионов, произносящий мое имя Лала. Я знаю, что с ним творилось то же самое, и если мне было более-менее понятно то, что между нами происходило, то ему, тому, которому нужно было найти для всего свое холодное логическое объяснение, это вряд ли было под силу. Он чувствовал и ощущал меня так же, как и я его. Все, что происходило со мной, происходило и с ним. Но в какой-то момент он попросту сдался, оставив свои попытки объяснить, что же такое с ним происходит. Он просто позволил себе этим насладиться. При нашем физическом приближении телепатия между нами возросла до такого уровня, что мысль о том, что людям нужен телефон для общения, казалась мне абсурдной. Ведь на самом деле, до того, как нас заставили все забыть, многие и многие тысячи лет тому назад мы могли легко общаться друг с другом телепатически, вне зависимости, находились ли мы на одной планете, в одной ли галактике или в разных. Я помню, как меня насмешил вопрос, почему представители внеземных цивилизаций не выходят с нами на связь? Державы тратят миллиарды долларов для того, чтобы построить системы, улавливающие сигналы из космоса. Но им даже и в голову не приходит то, что представители этих самых внеземных цивилизаций не звонят по телефону и не стучат в дверь. Они общаются телепатически. Нужно только уметь их слышать. Но у тех, кто может их слышать, почти сразу возникают большие проблемы с нормальными людьми. Меня никогда не перестанет глубоко поражать тот факт, что наша Земля наполнена как сосуд, неоспоримыми и неопровержимыми доказательствами существования за тысячи и тысячи лет до нашего времени таких технологий, о которых мы даже и мечтать не можем. Но мы смотрим на громадные, циклопических размеров храмы, мы смотрим на высеченные в скалах города и верим в чушь, написанную в учебниках истории. Мы смотрим на тот же Санкт-Петербург и верим, что этот чудо-город построили на болотах за каких-то несколько десятков лет. Какая нелепость! Мы смотрим на Исаакий, классический античный храм, испещренный символикой солнца, с огромными колоннами, взмывающими к небу, и верим, что это не что иное, как христианская церковь. Мы верим, что медный всадник – это скульптура Петра, ведь нам так сказали на уроках истории. Правда, не потрудились объяснить, почему Петр одет в тогу и обут в сандалии. Слово «история» я беру в кавычки, так как реальная версия истории нашей Земли и та, что написана в учебниках, не имеют между собой ничего общего. Я уж молчу о том, что Великая Тартария там и вовсе не упоминается, как и многое-многое другое. Ведь историю власть имущие всегда переписывают под свои нужды, при этом уничтожая все, что указывало бы на истину. А при наличии айфонов и смартфонов и доступности информации, за которую более не пытают и не сжигают на кострах, люди почему-то продолжают верить в такую бессмыслицу, что волосы на голове дыбом встают. При всем при этом ни для кого более не секрет, что существуют миллиарды других галактик помимо нашей, квадриллионы других планет и солнечных систем. Вопрос. Как вы полагаете, какой религии придерживаются в галактике Андромеды? Или в галактике Серебряной Монеты? Как думаете, женщины там молятся своему суровому богу и закутываются в три платка? Или, может быть, они называют себя рабами своего божества и носят на груди символ страшной казни одного из самых удивительных воинов света, когда-либо ходившего по нашей планете? Или, может быть, они почитают святым один из дней недели и молятся неоднозначному богу, моральный облик которого легко читается в текстах многих священных писаний? Жестокому и себялюбивому, убивающему без причин, наслаждающемуся унижением и покорностью, слезами и кровью. Такой бог вызывает у меня много вопросов. Знаете, я часто слышу фразу «оскорбить чувства верующих». Но меня лично гораздо больше оскорбляет то, что из великих потомков древних, некогда обладающих величайшими знаниями, сделали стадо покорных овец-рабов, сковав их цепями авраамических религий и заставив забыть, кто они есть на самом деле. Почему некогда великий народ именуют рабами Божьими? Почему у некогда великого народа отнимают право на знание его истинной великой истории? Это меня оскорбляет и причиняет немыслимую боль. Меня бесконечно оскорбляет унижение и принижение религиями человеческого достоинства. Я уж не говорю о том, как обращаются с женщиной. Еще бы! Ведь в монотеистических религиях Бог – это мужчина. Никому в голову не приходит простая истина, что для того, чтобы создать жизнь, нужно соединить энергии женскую и мужскую. Меня оскорбляет ложь, которая превозносится как истина. Где в авраамических религиях понятие о природе и матери Земле? О космосе? О том, что с любовью нужно относиться ко всему живому? Где понятие о нефизических, так называемых тонких телах человека? Эфирное, астральное, ментальное и так далее. Где понятие об эфире? Где закон о реинкарнации? Где понятие о взаимосвязи всего сущего? Совесть? Высшее Я? Нет там этого, да и быть не может. Ибо рабу все это не нужно. Раб должен только лишь молча подчиняться, не думать и не задавать никаких вопросов. Как тут не вспомнить слова великого Тертуллиана? «Верую, ибо абсурдно». лучше и не скажешь. И на Земле живут миллиарды людей, верящих в эту ложь, как в истину. Вот это оскорбляет и ранит меня бесконечно. Но я верю и знаю, что рано или поздно проснутся все. И тогда религии более на нашей многострадальной Земле существовать не будет. Нет нужды в религиях у тех, кто внутри себя знает истину и свет несет внутри себя. Но я отвлеклась, простите, я волнуюсь. Даже сейчас, находясь на некотором временном расстоянии от этого события, от нашей предполагаемой встречи, я оттягиваю момент моего падения с небес. Я хочу еще немного побыть в облаках, пофилософствовать, поспорить, помечтать. Но позвольте мне вернуться обратно в Сан-Франциско. Итак, телепатия между мной и Фарханом при нашей физической близости усилилась 100 крат. Мне казалось, что я слышала биение его сердца в своей груди. «Где ты сейчас?» — звучал его голос в каждой моей клеточке. «Смотрю на Тихий океан», — отвечала я ему. «Я в маленьком городке неподалеку от центра. Он называется Саусалита. Это похоже на рыбацкий поселок. Здесь маленькая бухта и домики на холмах. Удивительно красиво и живописно. Как бы я хотела, чтобы ты видел это вместе со мной.